Глава 24. Стуглево, 23 апреля, воскресенье, утро. В домик мы войти не успели. Леха и автоматчик безопасников выволокли оттуда испуганного пацана. По возрасту не старше меня, лохматого, одетого в видавшие виды драный полушубок и грубые штаны, заправленные в сапоги. «Ты один?» — прямо спросил Ильин. «Один?» — проблеял тот. «Дяденька, только не бейте, я больше не буду!» «Что ты не будешь, мать твою?» Угрожающе ласково поинтересовался здоровяк, но по лицу его было видно, что он озадачен. «Кладбище разрывать!» «Я не понял, это ты, что ли, ходячие трупы в город посылал?» Удивленно протянул Леха, не убирая автомат. «Я просто хотел проверить, смогу ли управлять. Я больше не буду, дяденька, честно!» Автоматчик откровенно заржал. За деревьями появились фигуры других безопасников. Ильин махнул им рукой, подзывая. Леха демонстративно закрыл лицо ладонью. «Офигеть! Такого я еще не видел!» «Ты откуда взялся, гробокопатель?» — уточнил Ильин. Он явно не знал, смеяться ему, как автоматчик, или ругаться матом. «Из Чернышова». «Это же километров 7-8. Пешком дошел, что ли?» «У меня, велосипед!» — шмыгнул носом мальчишка. «Вот оно что! Колдун, конечно, но явно самоучка, больше того, самородок. Потому что явно всю жизнь жил в своей деревеньке или там хутор. На самом деле не очень представляю, что это за Чернышова и где оно. У нас в колледже он к этому возрасту уже освоил бы боевое колдовство. Но он его явно не знает, зато освоил управление при помощи телекинеза, что у нас немногие из выпускников умеют. А у этого аура колдовская, но колеблющаяся, вспыхивающая. Видно, что практик, но даже не такой, как Светлов. Умеет что-то, а теорию толком не знает, даже на уровне ПТУшников. Теперь понятно, почему он один и почему не принял меры предосторожности. Это ему и в голову не пришло». «У вас в Чернышево свое кладбище есть!» Все еще посмеиваясь, заметил автоматчик. «Какого фига сюда приперся-то?» «Так меня односельчане убили бы, если б такое заметили!» Простодушно пояснил пацан. «Придурок! Ты понимаешь, что мы тебя не застрелили только потому, что хотели взять живьем и допросить?» Сорвался Ильин. «Город с утра на уши поставил! А тут, блин, сельский самородок!» Он нервно хохотнул. Пацан стоял, понурившись. «Чем копал?» — уточнил Леха. «Лопатой». «А почему именно скелеты? Не мог из тряпки или из веток себе куклу сделать?» «Так из веток я уже пробовал», — пояснил колдун. «Захотелось на больших попробовать, которые в рост человека». Леха хохотнул, словно хрюкнул. «Святая простота!» — буркнул он. Подтянулись остальные безопасники. Перед домиком стало людно. Пацан, увидев такое количество людей с огнестрелом, явно оробел. «Дяденьки, отпустите меня, пожалуйста!» И ведь не врет, ни разу не соврал. Вот что с таким делать? Вообще-то ответ напрашивается один в колледж, и срочно. В отличие от кровавого колдуна, этот чист. Он может многое дать колледжу. Колледж многое может дать ему. Пацан выучится, станет отличным специалистом, может, и в ближний круг попадет. Жить будет в человеческих условиях, ходить в нормальной одежде, а не в этой вот ветоши. Но вслух я не сказал ни слова. Может, и сказал бы, но вчерашний простой разговор с Лехой и Стасом во мне что-то перевернул. И очень захотелось, чтобы было сделано не как правильно, а по-человечески. «Да выпороть и отправить к мамке!» — прервал мои мысли один из автоматчиков. Леха устало усмехнулся. Ильин вздохнул. «Пацан, тебе не кажется, что нормально учиться надо, а не вот это вот все?» «Так я школу в крепости окончил», — шмыгнув носом, пояснил колдун. «Грамотный. А другое некогда. У нас огороды, рыбалка, батька в артели. Мы нормально живем». «Грамотный дурак дураком», — опять вздохнул Ильин. «Велосипед здесь?» «Да, за домом». «Ну и крути педали, пока не дали», — выдал вердикт безопасник. «Но учти. Во-первых, доложим городскому начальству. Во-вторых, колдунам в колледж. В-третьих, в следующий раз пристрелим к ядрене фене, если вздумаешь опять подобное учудить». «А что за колледж?» — заинтересовался пацан. «Вот как. Выходит, молодой самородок и понятия не имел, что есть возможность учиться, притом бесплатно. Но неудивительно. Крепость на отшибе, да и на противоположном берегу артельщики приезжают разве что на рынок, и то не каждую неделю. А если у них там натуральное хозяйство, и они живут с земли и с реки, никто и не думал о дальнейшей учебе. — Колдунов обучают. Нормальных, а не таких, которые скелеты с утра в город отправляют, — пояснил Ильин. — Так что двигай. Нет, погоди. Шурик! — обратился он к одному из своих коллег. — Докиньте этого гробокопателя до Чернышова и проследите, чтобы был цел и невредим. Пошли, мужики! Я ободряюще улыбнулся пацану, который, похоже, не знал, что и думать, и пошел за Лехой в сторону машины. — Представляете, мужики, какой фигней иногда приходится заниматься! — риторически спросил Ильин, когда мы уже ехали обратно. — А ведь на КПП парни реально обосрались, а мы всерьез голову ломали. Чуть тревогу не подняли по городу. А он, понимаешь ли, просто силенки попробовал. — А чего ты его отпустил? — спросил Стрелок. — Посидел бы у нас в обезьяннике, научился бы уму-разуму. Ну и на принудительные работы на недельку хотя бы. Те же улицы подметать. — А смысл, Аркаш? — пожал плечами Ильин. — Лучше от этого никому не будет, ни ему, ни городу. Внушение мы ему и так сделали, надолго хватит. Лучше вон Матвеев! — обернулся он ко мне. — Доложит своим в колледж. Те приедут, посмотрят, поговорят, глядишь, через пару-тройку лет в городе будет хороший и опытный специалист. Так, Владислав? — Да, наверное, — кивнул я. — Кстати, вот про это передать через Леночку можно и нужно. Одного самородка упустил, другого нашел. Есть шанс оправдаться перед главным. Пусть и не совсем по делу. А по делу... По делу сначала надо уговорить напарника на выезд в Северные ворота».